Семейный ужин. Гордей Измайлов исчез, словно его и не было в моей жизни. О его существовании напоминали только оплаченные счета за лечение и погашенный кредит. Я хорошо чувствовала себя физически и совершенно была раздавлена морально. Меня все бросали, предавали, оставляли в одиночестве. Даже отсутствие кредита теперь демотивировало. Незачем больше было спать в подсобке, работать на двух работах, в свободное время рисуя для отдыхающих. Но как только я смогла устроить себе выходной, на меня навалилась такая тоска, что я ушла рисовать на пляж. Знатно обгорела и едва не получила солнечный удар. Намазывая вечером крем для лечения ожогов, морщилась от боли и обещала себе работать круглосуточно. Делать все, чтобы голова была занята на 100% и не было сил для грусти. Еще неделя прошла в беготне с подносом между столиками посетителей. Было тяжело, но вполне терпимо. Просто тяжелая работа, сон и снова столики, подносы, гости. Я думала, что изменения меня ждут к окончанию сезона, но как же я ошибалась. Мама, не дождавшись моего приезда на ее свадьбу, прилетела ко мне. Она решила устроить семейный ужин празднования свадьбы в пещере. Она заказала столик возле самой сцены и прислала мне пригласительный по электронке. А потом еще продублировала миллионом голосовых с уговорами, слезами и угрозами. А потом поставила ультиматум. «Если я не приду, у нее больше не будет дочери». И мне стало совсем печально. Даже мысль, что пусть и с Антоном, но мама где-то есть, и теоретически я могу ей позвонить, а может даже и приехать, грела душу даже сквозь обиду. Разрывать отношения окончательно я не хотела, не могла. Поэтому я купила подарок, отгладила платье, которое вполне могло сойти за коктейльное, заколола волосы с боков и вошла в пещеру как гость. Администратор разбиралась с посетителями, а я проскользнула в зал. Сразу же увидела Антона. Он тоже меня увидел и нахмурился. Тронул мамин локоть, и та замахала руками. Улыбаясь так, словно от этого зависела жизнь, я подошла к столику. Мама бросилась мне на грудь. «Викочка, как же я рада! Как же я соскучилась!» Она прижала меня к груди, но целовать, чтобы не стереть помаду, не стала. «Викушенька, моя девочка!» Мама обняла меня сильнее и отстранилась. Антон тоже раскинул руки в сторону, но я сунула ему подарок и, обойдя стол, уселась напротив. «Викуша, можешь не шарахаться от Антона. Я ему вполне доверяю». «А я нет», — парировала я. Мама обиженно поджала губы. «Не надо грубить. Мы же семья, родные люди. Надо как-то мирно сосуществовать». Антон взял ее руку. Мама улыбнулась. Это было совершенно нереально, а еще противно. И вопрос был не в ревности. К бывшему у меня не было любви, а вот брезгливость накатывала волнами. Молодожены прекрасно смотрелись вместе. Стильная одежда, улыбки и перемигивания делали их диалог живым. Это должно было радовать, но я злилась. Оба светленькие, они даже были похожи друг на друга. А у меня было ощущение, что я сижу на краю грязной лужи, в которой плещутся жабы. И от каждого их слова и взгляда по мне растекалась зловонная жижа. Я старалась не вслушиваться. С тоскливым выражением лица обводила зал, скользила по лицам. Одно из них заставило меня вздрогнуть. Карие глаза, мужественный профиль, мощная атлетическая фигура и взгляд. Острый, пронзительный, обжигающий. Гордей сидел за столиком с другой стороны танцпола с парой, значительно старше его возраста. Мне стало неловко рассматривать Измайлова. Словно извиняясь, я пожала плечами и отвернулась. Но до того, как я снова уставилась на маму, успела заметить, как Гордей поджал губы и нахмурился. Ну и ладно, я не планировала его разглядывать. Вечер начинал напоминать встречу под названием «Вика и все, кто ее предали». Только отца не хватало. «Мы так рады, что ты присутствуешь на нашем празднике. Пусть не смогла прилететь на свадьбу, но хоть посидим по-семейному. Это же так важно. Общие ценности и традиции цементируют семью», — щебетала мама. А мне хотелось схватить тарелку с салатом, поставленным передо мной официантом, и запустить в парочку напротив. Но я ковырялась в рукколе, разбирала ингредиенты по кусочкам. Время тянулось медленно. Мне было тоскливо. Я остро чувствовала свое одиночество. Понимала, что они мне чужие люди. А воспоминание о предательстве делало мою боль еще острее. Внезапно лица молодоженов стали удивленными. Мама, глядя мне за спину, онемела на полуслове. Антон даже рот приоткрыл от изумления. Я тоже хотела посмотреть на происходящее сзади, но прямо передо мной, отгородив от окружающего мира, материализовался огромный букет. Медленно, словно боясь столкнуться с реальностью, я повернула голову. Возле меня стоял Измайлов. Резко наклонившись, он зашептал мне на ухо. «Все знаю. Мне Катя рассказала». Он кивнул в сторону пробегавшей мимо официантки. «Подыграй мне». А потом, собственнически, впился в губы. Рефлекторно я прижала к себе цветы и ответила на поцелуй. Это было как хватание за соломинку во время шторма. В голове все перемешалось от нахлынувших чувств. А когда Гордей отстранился, заявил хриплым голосом. «Любимая, прости, что я опоздал на знакомство с твоей семьей». Измайлов протянул скромный букет через стол. Посмотрел на молодоженов безразлично. «Мама, очень приятно». А потом повернул голову к моему бывшему. «О, Антоха, и ты тут? Привет».